Издательство «Бомбора». Океан книг. Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про это. Вопрос 251. У меня разногласия с мамой. Мне кажется, что узнавание мужчины как мужчины и как человека, то есть познание тела и души, должно происходить одновременно. Я очень легко вступаю в интимную связь, могу даже в первый вечер знакомства, если человек мне духовно близок. Мама считает, что это ненормально. Кто прав? Мама дочки. Знаю, милая, женщина хочет многого, но от одного мужчины. Мужчина одного, но от многих женщин. Из неустаревающих полезных советов. Прошу прощения за слишком обширный вопрос, взятый мною из письма. Ответ сверхкороткий. Думаю, что права мама. Вполне допускаю, что вы великий психолог, и тем не менее с трудом верится, что за короткий вечер вы быстро и точно, не ошибаетесь ли, определяете характер человека, ощущаете духовную близость. Надеюсь, что еще одно письмо, правда несколько грубоватое и чуть натуралистическое, заставит вас подумать, а не может ли с вами произойти подобное. Я учусь в 10 классе. Недавно познакомилась с парнем. Он мне понравился, и я, наверное, ему. Он мне говорил, что влюбился с первого взгляда. Все время говорил о любви. Через несколько дней он стал очень груб. Начал меня заставлять, чтобы я сосала ему половой член. Я не соглашалась, но он сказал, чтобы тогда мы вошли в интимные отношения. Я снова не согласилась, но он меня заставил, даже ударил, и пришлось сосать ему член. Когда начало выделяться из полового члена молоко, точно не знаю, как это называется, я начала выплевывать. И на этом все прекратилось. Он начал кричать на меня за то, что я выплюнула эту гадость. Он мне стал объяснять, что это полезно для моего организма. Но я не поверила. И сейчас не верю, чтобы эта гадость была полезна для моего организма в 16 лет. Правильно ли я сделала, что не проглотила эту гадость? И теперь я этого парня терпеть не могу, не хочу видеть его. Из-за такого поступка я плохо ночью сплю. Все кажется, что он идет, хочет приблизиться ко мне. Меня беспокоит, если бы я все же проглотила эту гадость, то могла бы забеременеть. Я не пишу своего имени и фамилии, даже изменила возраст, так как боюсь, что узнают об этом он и родители. 16 лет, школьница, город Дмитров.